болезнь. Самомассаж при гипертонии положительно воздействует на функциональное состояние центральной нервной системы, снимает возбудимость нервно-мышечного аппарата, сосудистых стенок и так далее. Начинают массаж с волосистой части головы. Вначале делают поглаживание от макушки вниз к шее. Ладони располагают на макушке, левая спереди, правая сзади, и одновременно продвигаясь вниз, поглаживают переднюю часть головы 3-4 раза. После этого руки передвигают на боковые части головы, пальцы при этом обращены к затылку. Поглаживание направлено вниз к ушам 3-4 раза. Затем поглаживание проводят поочередно то правой, то левой ладонью от макушки вниз по шее к спине. После этого делают выжимание, так же как и поглаживание первым способом, 3-4 раза, только в замедленном темпе и со значительным давлением. После этого поглаживание на шее от затылка вниз по одной из ее сторон до плечевого сустава. Левая рука локтем упирается в стол, а ее кисть поддерживает локоть массирующей правой руки. Поглаживание повторяют 3-4 раза. Затем положение рук меняют и поглаживают другую сторону шеи. Дальше на этих же участках и в том же направлении проводится выжимание. Оно выполняется большим пальцем, установленным поперек шеи 3-4 раза. Выжимание можно проводить и одноименной рукой, тогда оно делается ребром ладони со стороны мизинца. Следующий прием – растирание на затылочной части головы, где прикрепляются мышцы. Растирание проводится подушечками четырех пальцев, пальцы сомкнуты, одновременно обеими руками от ушей по направлению к позвоночнику 4-5 раз. Затем делают разминание подушечками четырех пальцев разноименной рукой, как и поглаживание, от волосистой части головы вниз к плечевому суставу по 2-3 раза с каждой стороны. После этого повторный массаж головы. Начинают его с поглаживания ладонями от макушки вниз, то по передней и задней сторонам, то по боковым 3-4 раза. Следующее поглаживание делается подушечками разведенных пальцев обеих рук сверху вниз. Растирание проводят также подушечками пальцев обеих рук, которые двигаются от лба к макушке кругообразно 3-4 раза. После этого руки переносят на затылочную часть за уши, и кругообразные растирания выполняют вверх к макушке 3-4 раза. Затем делают 2-3 поглаживания от макушки вниз. Далее поглаживают за ушной областью. Для этого удобнее опереться о спинку стула или какой-нибудь неподвижный предмет, голову слегка опустить. Кончиками указательного и среднего пальцев проводить легкое выжимание за ухом сверху вниз 6-7 раз. Здесь же делают растирание. Пальцы проникают как можно глубже, но так, чтобы не вызывать боли, и мелкими вращательными движениями проводят легкое растирание 4-5 раз. После этого разминание в области макушки пальцами, разведенными врозь. Круговыми давящими движениями разминают кожный покров и лежащие под ним ткани. Затем пальцы обеих рук устанавливают на лобной части головы и делают разминание снизу вверх до макушки. Подушечками пальцев как можно плотнее прижимают к коже и при вращении растирают кожу. При разминании боковых частей головы пальцы каждой руки устанавливают над ушными раковинами и разминают, пальцы при этом вращаются в сторону мизинца, кожу, продвигаясь к макушке. При разминании затылочной части головы пальцы от границы волосяного покрова продвигают вверх. На каждом участке проводят разминание по 2-3 раза. После разминания делают поглаживание от макушки вниз. Затем переходят к поглаживанию лба. Оно очень нежное, без смещения и растягивания кожи. Пальцы устанавливают посредине лба, и каждая рука совершает поглаживание в свою сторону к вискам 3-4 раза. Следующее поглаживание от надбровной линии к волосам. В этих же направлениях делают круговые растирания. При разминании подушечки пальцев располагают перпендикулярно и, придавливая кожу, но не растягивая, смещают ее вместе с пальцами. Массаж в области висков выполняют следующим образом. Кончиками средних пальцев или средних и безымянных обеих рук осторожно надавливают на кожу и делают круговое растирание. После этого повторяют общее поглаживание головы сверху вниз 4-5 раз. При сильной головной боли и повышении артериального давления рекомендуется самомассаж головы передней поверхности грудной клетки до сосковой линии, а также верхней части спины, надплечья, шеи и живота. Применяются приемы поглаживание, разминание, растирание. Продолжительность массажа 10-15 минут. На больного гипертонической болезнью благоприятно влияет самомассаж воротниковой зоны по методу крупнейшего советского физиотерапевта, невропатолога и психиатра Щербака. Массируют шею, затылок, область надплечий, лопатки и грудь. Самомассаж должен быть легким, особенно на задней поверхности шеи, чтобы не вызвать головной боли. Профессор Машков также рекомендует при гипертонической болезни массаж головы и живота. Голову массируют от затылочного бугра к темени, затем лобную и височную области, причем особенно тщательно место прикрепления грудинно-ключично-сосцевидной мышцы. Применяют поглаживание, растирание. Хороший эффект дает и растирание жестким полотенцем вдоль спины 5-6 раз, поперек спины 5-6 раз, вдоль шеи 3-4 раза и поперек задней части шеи 3-4 раза. Вначале растирание делают влажным полотенцем, а затем сухим. В конце можно сделать легкие вращения головой, наклоны вперед и назад.